А инстинкт, который потянет его к себе же подобному, также уцелевшему, родит разговорную речь и совместное пение. Вот куда я веду. Очень неумело, бестолково и сбивчиво к хору, к хоровому пению, к соединению душ в звуках, в совместной гармонии. Я ощущаю сейчас, сидя за столом, что здесь есть зерно верной мысли. Хор – насущное сейчас искусство. Если болезнь не уничтожит основу, то она должна будет уйти. И в слабом, изнуренном теле возникнет тихая гармония катарсиса, очищение мира. Это будет звучание хора. В своих записях Свиридов постоянно возвращается к очень важным для него темам. Это к теме природы творчества и сути искусства. Для того, чтобы понять, почему эти темы были важны для Свиридова, нужно просто вспомнить, что в это время, когда он писал, существовало как бы своеобразные две эстетики. Одна такая эстетика официальная, которую мы, ну, в общем, все люди, кто жил в то время, знали как эстетика под названием социалистический реализм. Дело в том, что очень много в официальной такой эстетике было очень таких значительных, важных понятий, которые и для Свиридова оставались существенными. Но он никак не мог смириться, собственно, с такой официально-догматической трактовкой этих понятий. И одно из ключевых для Свиридова понятий – это было понятие о народности искусства. Вот народность искусства – это слово, сочетание, которое уже вызывало какое-то к себе такое нервически неприязненное отношение со стороны людей, серьезно размышлявших об искусстве. И в результате это привело к тому, что люди, для которых суть природы искусства и суть творчества они видели в чем-то ином, слово «народность» стало мне в своем роде жупелом и стало предметом осмеяния. Для понимания творчества Свиридова очень важно иметь в виду, что сам композитор пытался формулировать и выразить свое творческое кредо, и он искал какой-то аппарат словесный для того, чтобы найти и определить. И, в общем, как я понимаю, он ничего не нашел, особенно оригинального, но вернулся к исходному для русской, скажем, литературы и русского искусства понятию, которое возникло в эпоху романтизма, еще во времена Пушкина, и Пушкиным освещенное понятие «народность». Знаменитая летучая фраза, не то что приписываемая, а слышанная как будто бы композитором Серовым от Глинки о том, что народ создает музыку, а мы ее только композиторы аранжируем. Так вот, эту вот знаменитую фразу которая служила предметом многочисленных интерпретаций, вот у Свиридова есть свое законченное, выношенное понимание вот того, что хотел сказать Глинка в этой фразе. И вот это понимание мне представляется это ключевым для представления о, собственно, музыке Свиридова. Для Свиридова музыка всегда была своего рода посланием. Он все время хотел своим искусством обязательно что-то значимое сказать для людей. И вообще считал, что русская музыка, ее особенность заключается в том, что это речь, собственно, понимаете, обращенная к людям. Отсюда то, что называется очень таким ученым словом, коммуникативность русской музыки, необыкновенно важная для понимания вообще природы, не только, собственно, творчества Свиридова. Причем он стремился обратиться не к узкой какой-то группе людей, понимаете, узкой какой-то элите, если хотите, а он хотел обратиться к народу, к своему. Носил в своем сознании огромную такую аудиторию. Не случайно, например, в 50-е годы, во второй половине, вот в эпоху оттепели, когда музыка стала, как, впрочем, и все искусство, и литература, стало необыкновенно, что ли, публицистичным, то есть стремилось обратиться с открытой речью широким массам. Так вот, Свиридов пишет оратории, и эти оратории, особенно патетическая оратория, ведь она же предназначена была и исполнялась даже не в залах больших концертных, а на стадионах, в цирках, на открытых площадях. Это так же, как и поэты. Я очень хорошо помню поэты, которые выступали в этой время перед большими аудиториями, в цехах, заводов. То есть это вот было стремление сказать нечто значимое, какое-то слово. И вот отсюда такая идеологичность искусства Свиридова. У него нет музыки такой, которая бы писалась просто, знаете, из чувства, стремления, ну, что ли, создать какую-то звуковую конструкцию. Короче говоря, вот кантовское определение музыки, музыка, искусство как игра, вот это совершенно далеко от Свиридова. Для него оставалось традиционное для России и для русской эстетики, и для композиторов в том числе, понимание того, что музыка и вообще искусство – это именно обращение, что за искусством стоит нечто большее, чем само искусство. Это невозможно себе представить, да и вообще не только к творчеству Свиридова, а вообще крупных всех наших русских композиторов, чтобы они писали музыку из желания создать какую-то вот любопытную звуковую конструкцию, понимаете, игрушку. Этого не было. И Глинка, и Мусоргский, это все русские великие композиторы, они всегда к этому стремились. И Свиридов это очень хорошо понимал, но он уже жил в то время, когда искусство перед музыкой уже не ставились как бы какие-то высокие, не художественные, а этические какие-то задачи, а уже музыка рассматривалась как предмет вот такого музыкального звукового эксперимента, звукового узора, как хотите, назовите это, но вот это поиск каких-то необычайных звуковых каких-то композиций, тембровых каких-то особенностей и находок – вот этого ничего Свиридов как сверхцель, как, вернее, задачу перед собой никогда не ставил. И вот поэтому он все время, возвращаясь к проблеме искусства, его предназначения, опирался и цитировал и того же Толстого, Гёте, и находил, в общем, поддержку, что ли, своим идеям традиции великого искусства, которое всегда все-таки несло в себе какую-то художническую идею, которой скрывался какой-то более значительный, чем просто искусство, смысл. То есть то, что мы называем это самоискусство. Вот это традиционно еще со времен с античности, понимаете, идея об этосе ладов, то есть лад выражает какое-то состояние человеческой души и может служить воспитанию человеческих чувств у человека. Вот это вот учение об этосе вот очень важно для Свиридова, и в его разных записях это проходит красной нитью через его рассуждение об искусстве. Я хочу говорить так,